«Железная логика». Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здрасте, Павел. Здрасте, радиослушатели и наши зрители. Подписывайтесь. Телеграм-канал Сергей Михеев. Айрон Логика, его адрес. 220, там где-то с половиной тысяч подписчиков. Стабильность, как говорится, залог успеха. Вот. И Сергей Михеев в Дзене, Рутюбе, ВКонтакте и Одноклассниках. Вот. Ну и там же отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева. Мы продолжаем эту работу, потому что она нужна на самом деле. Вы понимаете, что события, как бы, они развиваются, вот, и помощи, так сказать, меньше нужной не становится. Вот, то есть это и военнослужащие, это и госпиталя, вот, это и просто люди, попавшие в связи с этими событиями в сложное положение, в частности, из Белгородской области. Вот людям мы там помогаем, чем можем, да. Вот, поэтому всем вам низкий поклон, как бы, да, ну и работаем как можем, и, значит, отчеты, а также все реквизиты, там, QR-коды и счета и прочее, все это на как раз вот этих каналах, которых я сказал, Сергей Михеев, Айрон Логика, 220 тысяч, и никаких других каналов нет, потому что я слышал, да, что есть на фальшивых каналах какие-то, значит, другие попытки собирать деньги мошенниками, а вот не ведитесь на эти вещи, вот, ну, а мы будем это проработать, так сказать, по другой линии. Вот такие дела. Начать я хочу с того происшествия, которое случилось с нашим коллегой Евгением Яковлевым. Вчера я уже вот в передаче «Михеев говорит», которая по вторникам выходит с 7 до 9 вечера на Вести ФМ, совместный эфир Вести ФМ и Соловьев Лайв. Мы об этом говорили, да, что Евгений Яковлев, наш новостник, которого вы часто слышите здесь в эфире, попал вчера в ДТП, и люди, которые, так сказать, он столкнулся, просто избили его, вот, вели себя агрессивно, неадекватно, как бы, да, и так далее, и так далее. Он сейчас в больнице находится, да. Вчера говорил, сегодня, еще раз повторю, вот я лично знаю Яну Поплавскую, это Яна Поплавская, кто не знает, это, в общем, вдруг, если кто-то не знает, это наша знаменитая актриса и телеведущая, да, она когда-то играла вот ее, так сказать, роль еще детская, начинала еще с детских ролей, там, «Красная шапочка» в известном детском фильме на всю страну прогремевшем, а на сегодня она вместе со своим мужем, как раз Евгением Яковлевым, очень активно помогает нашим ребятам в зоне СВО. Она, в частности, была одной из героинь, там, передать «Человек Z», когда она выходила. И лично я Евгения знаю, как бы, да, и сына Яны Поплавской, которому мы помогали для одной из наших частей на Днепре. Вот наш фонд в том числе закупал для них скоростные лодки, лодки с моторами, да, которые там участвовали, участвуют в боевых действиях. Сейчас не знаю точно, так сказать, да, в каком состоянии, но, по крайней мере, вот именно сын как раз Яны Поплавской к нам обращался, да, от этого подразделения, которые ребята, которые в плавнях там на Днепре стояли, и он просил им помочь с катерами, там, моторами и так далее, и так далее. Чем могли, мы помогли, как бы, и они были очень благодарны. Вот я лично знаю и Яну Поплавскую, не близко, но знаю, и знаю точно, что и Евгений Яковлев абсолютно мирный человек, как бы, да, но при этом они активно помогают, значит, нашим ребятам в зоне своей. Вот какие-то подонки, да, значит, решили, так сказать, это самое, повыгибать, что называется, так сказать, эти самые пальцы, и избили, как бы, этого человека, в общем, вообще ни за что. Да, поэтому он сейчас в больнице. Я считаю, что правоохранительные органы должны пристальное внимание, самое пристальное внимание этому инциденту вот, уделить. Ну и я думаю, что и руководство ВКТРК, потому что, ну, все-таки коллег надо защищать. Надо защищать всех людей в первую очередь, да. Вот, но коллег, особенно занимающихся новостями, тем более людей, помогающих СВО, надо защищать особенно. И не делать вид, что вот как будто вот ничего не произошло там и так далее, так далее, так далее. Вот, а вообще по поводу подобного поведения, слушайте, вот, знаете, было военное время, Великая Отечественная война была, да, бандитизм, как бы, и вот такой беспредел карался расстрелом на месте. Вот, мародерство, например, каралось расстрелом на месте без суда. Вот, и вот эти все разговоры про то, знаете, вот там вот война идет, а здесь, ну, давайте потише, давайте, так сказать, не будем, ну, давайте, так сказать, сделаем вид, что ничего не происходит и прочее, прочее, прочее, они приведут только к тому, что те ребята, которые воюют там, да, на передовой, они не будут уверены в своем тыле. Да, если в тылу, значит, пока мужики и парни воюют там на передовой, то в тылу разные, так сказать, беспредельщики будут беспределить, то я считаю, что это, знаете, деятельность, которую можно приравнять к деятельности диверсантов, к деятельности диверсантов. Вот диверсанты, они как раз, так сказать, пытаются раскачать ситуацию внутри страны. Поэтому этому власти должны особое, так сказать, внимание уделить. Вот. Ну и я надеюсь, что все будет нормально. Евгению мы, значит, желаем здоровья. Выздоровления. Да. Вот. Что там? Следующая новость, которая тут всех будоражит, да? Я так понимаю. Ну, есть уже вопросы в том числе, да. И в WhatsApp и Viber. Напомню, что после 12:30 ответы на вопросы Сергея Михеева в прямом эфире. Сейчас их уже можно задавать, и наши слушатели уже задают. WhatsApp и Viber +7 903 170 6363, либо смс-портал, короткий номер 5533. В начале сообщения, когда отправляете смс, обязательно пишите слово «Вести». По вчерашней громкой новости. Угу. По поводу ареста заместителя министра обороны, значит, товарища Иванова. Ну, понятно, что каких-то деталей, как бы, я не знаю, вот, и комментировать детали не берусь, вот, что хочу сказать в целом. Ну, в целом, вот, опять же, по работе своего фонда за эти два года, да, с нашими военными и прочим, могу сказать, что абсолютное большинство военных люди патриотичные, так сказать, да, честные и героически жертвующие собой, вот, но встречаются, конечно, и негодяи, вот, и на пути нашего фонда. Фонду периодически разные мошенники встречаются, так сказать, с кем-то удалось разобраться, кто-то, так сказать, что называется, увильнул и прочее. Но что я хочу сказать, вот такой подход, вот кому война, кому мать родна, это, на мой взгляд, не просто имущественные какие-то преступления, и это предательство. Это предательство в ситуации, когда страна ведет войну, да, в ситуации, когда нас обложили как бы разными угрозами и санкциями, такие действия могут расцениваться только как предательство, потому что они в том числе ведут к дополнительным сложностям и потерям на линии фронта. Вот тех самых ребят, которые как бы как раз наоборот не щадят себя. Это первое. А второе, ну, как обычно, я там со своей, так сказать, религиозной точки зрения на это взгляну. Я вообще удивляюсь, вот, знаете, когда иногда начинают люди спорить, вот, да, по поводу там страстей, грехов и прочее. Мне кажется, тут надо вот честно взглянуть на ситуацию и увидеть. Иногда вот эти пороки настолько захватывают человека, что рационального объяснения, как бы, его поступкам уже нет. То есть, условно, там какие-то там демоны, да, силы зла, как бы, они крутят человека. Вот когда грех, когда, так сказать, какой-то порок становится вашей привычкой, навыком, вы становитесь его рабом. Он вами управляет, и вы абсолютно не понимаете, что с вами происходит, независимо от того, какую должность вы занимаете, какая у вас зарплата, какие у вас там погоны, например, или еще что-то в этом роде, какими там наградами вас наградили, да. Потому что награды, погоны и должности – это все приходящее, а душа, как бы, ее судьба, как бы, это вечно. Это вечно, да. Поэтому все вот эти, так сказать, понты всевозможные, да, и всякая разная такая внешняя крутизна, вот, включая в том числе всяких разных, так сказать, негодяев на дорогах, да, это все приходящее, это все ни о чем. А есть вечное, есть то, что, так сказать, за что придется отвечать перед Богом, перед Всевышним, да. Вот. И здесь очень важно, так сказать, отделять вот эти вот страсти и грехи от того, что мы называем совестью. Потому что вот я лично не очень понимаю, вот некоторые люди, у которых есть все, ну просто все, да, что еще нужно? Ну, казалось бы, есть должность, есть уважение, есть награды, есть, значит, видимо, очень неплохая зарплата. Ну, все есть, да. При этом, при всем, как бы, да, та должность, которую человек занимал, вот, она исключает возможность, там, условно говоря, там, куда-то уехать, там, сбежать, там, и прочее. Там, если раньше это еще можно было, сейчас уже нет. Ну, зачем тебе это нужно? Ну, для чего? Тебе что, детей кормить, так сказать, не на что, да? Или, значит, ты побираешься, там, последние носки донашиваешь, или что? Для чего? А вот с точки зрения рациональной эти вещи не объясняются, а с точки зрения религиозной как раз очень хорошо объясняются, да? Страсть порабощает человека. Он, несмотря на то, что может иметь там три высших образования, так сказать, да, вот, и какую-нибудь очень высокую должность, там, и вся грудь в орденах, там, и прочее, вот, не контролирует себя, не управляет собой, не понимает, что с ним происходит, потому что страсть, так сказать, да, некие, как бы, силы зла, они его поработили, и он не видит пределов, не видит границ того, что он делает, да, страсти бывают разные, в данном случае, видимо, как бы это... Значит, такое серебролюбие, да, или, скажем, тоже тщеславие, вообще мать всех страстей, конечно, тщеславие и гордыни. Почему? Потому что, как бы, серебролюбие или, скажем, там, гнев какой-то, агрессия, они просто обслуживают тщеславие, потому что тщеславие говорит, что ты не такой, как другие, ты лучше других, ты имеешь больше прав, чем другие, ты умнее других, ты сильнее других, так сказать, ты еще что-то. Ну, а для того, чтобы это подтверждать, вот нужны, так сказать, деньги, должности, там, кулаки, не знаю, там, значит, пистолеты, там, и все. все остальное. Вот для того, чтобы утверждать свое право, это Достоевский об этом писал, тварь ли я дрожащая, Раскольников рассуждает, или право имею, когда он думает убить ему топором, так сказать, эту старуху, или не убить, да? Это все про то же самое, это вечные совершенно темы, они были, будут и будут всегда. И люди, когда не хотят на эту тему думать, когда начинают, так сказать, уходить от этих разговоров, да, или там, ну, это все понятно, главное, вот сколько денег нашли, да? Сколько денег бы не нашли, важно то, как человек теряет себя, становясь рабом той или иной страсти. Вот это вот очень важно понять. А путь к этому пониманию всегда, на самом деле, один. Честный, самому себе честно, так сказать, да, раскрыть глаза на то, что ты делаешь, да, честно сказать себе, вот здесь и здесь, так сказать, я сделал неправильно, вот здесь и здесь, да, как бы я не могу там, вот здесь и здесь мне надо остановиться, или вот здесь и здесь, как бы я уже не в состоянии себя контролировать, и следующее, для религиозного человека следующий этап – это, ну, просьба помощи Божией, потому что со многими такими вещами без признания своей греховности и просьбы помощи у Бога, да, невозможно справиться. Вот. Но это, опять же, вот я лично в этом убежден. Вот. Но в любом случае, как бы, то, что явно люди теряют контроль над собой именно потому, что эти страсти начинают им управлять, это вот тоже вот в данном случае, мне кажется, иллюстрация такая. Я не знаю, как там будет следствие, так сказать, идти. Да. Пусть там эти все следственные органы, судебные органы-то, они там решают, принимают решения и прочее. Вот. Но с точки зрения такой, условно говоря, там, политической, подобное, на мой взгляд, приравнивается предательство, по сути, да, с точки зрения духовной, с точки зрения жизненной. Но это еще раз вот вопрос как бы, да, внутреннего духовного состояния. Да, в то время, когда вот нам приходится собирать эти деньги по крохам, там, по крупицам, так сказать, нам какие-то пенсионеры там что-то высылают, так сказать. Ну, а кто-то, кто, по идее, должен сидит на этой самой должности, да, вот, которая должна там вот этим заниматься, он не брезгует вот, значит, откровенным воровством, там, коррупцией. И при этом, я говорю, даже непонятно, так сказать, для чего это все, там, зачем, неужели мало, как бы, неужели, как бы, да, как-то человек плохо живет, неужели нечем, так сказать, условно говоря, там, наготу прикрыть, да, вот, ну, там, в этих всяких разных каналах, там, много всякой, там, подробностей, там, правда, неправда, там, я не буду говорить, но само по себе, вот, это тоже повод задуматься над тем, а что мы, кто мы, для чего мы, в конце концов, да, вот, мне кажется, это важно. Ну, вы говорите, надо раскрыть в себе, да, понять в себе, в самом, что это страсть, что это плохо, а как с ней бороться? Вот если остановить там людей на улице, вот сейчас выйти остановить, да, спросить, что нужно для счастья. Предположу, что, ну, не половину, но примерно столько скажут. Вот прямо сейчас и здесь миллион долларов. Почему-то у всех цифра миллион долларов. One million bucks. Да, это самое. Ну, понимаете, ну, это... Да, если вы меня спрашиваете. Да, конечно. Это от неверия. Это от убеждения в том, что Бога нет. А значит, никто не видит, что я делаю. Первое. Второе. Не будет суда. Третье. Нет никакой высшей справедливости. И четвертое. Значит, кто смел, тот и съел. Не пойман, не вор. Кто лучше украл, тот и молодец. Вот и все. Все очень просто. Это от отсутствия, так сказать, Бога в душе. От отсутствия того эталона, с которым ты все время сверяешься, когда ты совершаешь тот или иной поступок, когда ты в это не веришь, или когда на самом деле ты делаешь вид, что как будто бы веришь, а на самом деле как бы, да, тебе на это наплевать, тогда твоей душой начинают управлять совершенно другие силы. А эти силы, как бы, они найдут повод, как к кому подойти. Да, у одного одна слабость, у другого другая, так сказать. Один считает себя самым сильным, так сказать, другой самым борзым, там, третий, так сказать, самым богатым, четвертый самым умным и так далее, и так далее, и так далее. Да. Пятый, так сказать, не может остановиться в своем там блуде каком-то там, ну и прочее. А в конце концов становится рабом этой страсти. Для тех, кто не верит, придуман уголовный кодекс. Но, как мы видим, он не сдерживает людей. Да, он людей не сдерживает, и, в общем, такая... В Китае смертная казнь не сдерживает. Вот часто, как бы, тоже люди, там, условно говоря, там, из, такие, так сказать, восхищающиеся прошлым, говорят, вот нам бы, как в Китае, расстреливать. Я хочу сказать, ну, в Китае все время расстреливают на стадионах. А потом еще, между прочим, семьи тоже репрессируют, фактически. Отбирают все, там, посылают куда-то. И все равно воруют. Взятки стали больше. Не, ну и все равно воруют, понимаете? Воруют. То есть высшие чиновники государственные, партийные, так сказать, да, их там регулярно там, да, чуть ли не раз в месяц там, ну я не знаю там, да, но регулярно расстреливают на стадионах, при народе, семьи репрессируют. И все равно воруют. Что это, если не страсть? Что это, если не что-то нематериальное? Что это, если не рабство? Вот говорят, рабство греха. Вот, знаете, истинная свобода в вере, она, как бы, да, она имеет, так сказать, в виду ответственность за свои поступки, в первую очередь, да? А вот свобода без веры – это беспредел. Это беспредел, значит, что хочу возьму, кого хочу ударю, так сказать, да за мной, так сказать, условно говоря, там звериная стая, как бы, или рядом со мной, так сказать, какие-то люди, которые там меня прикроют и прочее, прочее, прочее, вот, а высшего нету, то есть, грубо говоря, вот главное, как ты здесь устроился, а вот что-нибудь сверху есть, сверху ничего нету, это первое, а второе, я думаю, что люди чаще всего вообще даже не пытаются задуматься на эту тему, потому что деньги счастья не приносят. Ну вот реально они никому счастья не приносят, и что бы там ни говорили, за деньги не купишь ни настоящую дружбу, ни настоящее уважение, ни настоящую любовь, не купишь. Это вот разговоры только могут, значит, или совсем неразвитые люди, да, такие вести, как бы, да, или, ну, может, какие-нибудь, не знаю, дети, там, подростки, там, не знаю, какая-то молодежь, там, еще ничего не понимающая в жизни. Нет, не купишь. Ни настоящую верность за деньги не купишь, так сказать, да, ни преданность, ни доброту не купишь ты за деньги. Вот я буду счастлив. Ну, что ты вот счастлив, вот купил, ты купишь себе машину, квартиру, как бы, да, и все это принесет тебе счастье. Ну, это так вот примитивно, надо расти над собой. Ну, а вот для верующего человека очевидно, что без признания своей слабости и без обращения к Богу за помощью, ну, справиться с этим практически невозможно или крайне сложно. Ну, еще раз, следствие идет, сумма устанавливается, задержанный, вернее, уже арестованный не признал свою вину. Сейчас сходим на новости, затем продолжим. Не переключайтесь. Железная логика. 11:37 в Москве. Продолжаем программу. Напомню нашим слушателям, что можно задать вопрос Сергею Александровичу в WhatsApp и Viber +7 903 176 363, либо отправить вопрос на короткий номер СМС 5533, в начале сообщения написать слово «Вести». Идем дальше. По большой международной повестке ожидается, что сегодня президент США Джо Байден подпишет закон о новой помощи Украине на $61 миллиард. В Сенате, где накануне одобрили эту помощь, заявили, что первыми отгрузят в киевскому режиму дальнобойные ракеты «Атакамс», которые можно применять с теми же самыми системами «Патриот», которые тоже выпрашивает киевский режим, которые страны Европы сейчас собирают. Вот. В нашем Минобороне вчера была коллегия, и министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ответ на разморозку американской помощи Украине армия России повысит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия. Ну, то есть планируется увеличить количество ударов, вполне возможно, по западным регионам, откуда это оружие пересекает, где это оружие пересекает границу. Ну, прям как я говорил. Как да. Вы говорите, да. Но это сказал министр обороны, а не вы. Другое дело уже. Конечно. Я сказал раньше. Не, ну я рад, конечно, даже немножко удивлен. Но смысл не в том, значит, кто сказал раньше и первое, а в том, что это решение, оно логическое, оно напрашивалось давно. Вот, и обсуждалось, так сказать, вот с самых первых там, дней, месяцев этой самой спецвоенной операции. Да? Вот. Поэтому ну, я считаю, что это правильно. Я считаю, что в конце концов, да, мы ждали какое-то время, да, наверное. Вот. Я не берусь отвечать за действия наших властей, потому что ну, ясно, что там, у них свои, там, как сейчас модно говорить, компетенции и все остальное. Но мне кажется, это совершенно правильное решение. Теперь будем смотреть, как оно будет воплощаться. Вот, так как, еще раз повторяю, там, да, вот то же самое оружие, я помню, когда только первые поставки пошли, да, и тоже об этом говорили, вот, ну, раздавались такие, знаете, возгласы, в том числе от известных личностей, что вот, мол, мы все это, давайте сюда вот на фронт, мы все это перемелим, расфигачим, да. Да, ну, друзья мои, ну, тоже, давайте детьми не будем. Когда все это, условно говоря, где-то там в куче, это одно дело, да, другое дело, когда это все приходит на фронт, не так уж легко все это перемолоть. Да, потому что, ну, условно говоря, там, скажем, когда там эшелон танков, да, и это можно уничтожить или повредить сразу, значит, одной-двумя ракетами. Когда эти танки прибыли на, значит, на линию фронта, на ЛБС, да, там для, значит, ударов по каждому танку придется вам приложить массу усилий. И не думайте, что там все так легко, прям вот там вот раз-раз, так с первого раза там попали, там и тра-та-та. Вот, пока как бы вы попадете по нему, этот танк наделает массу, так сказать, проблем, да, и это связано с нашими потерями. Поэтому, конечно, уничтожать надо те возможности, которые используются для доставки этого оружия и боеприпасов. Уничтожать надо, значит, по возможности как бы эту технику. Хотя, вы знаете, тут такая штука, что касается ракет, вот они говорят, что только подпишут. Я думаю, что они, к сожалению, уже на Украине. Вот потому что, по крайней мере, в Польше на складах. Ну, я думаю, что уже на Украине, потому что американцы так делают, знаете, они как бы, условно говоря, и это понятно, с их стороны как бы это понятно, они, значит, тихой сапой там под прикрытием, там, значит, что называется, под покровом ночи перемещают туда уже, куда надо, а только потом объявляют, что вот, мол, мы примем решение, мы принимаем решение, как бы они уже там. А вот, ну, я надеюсь, что у нас тоже есть разведданные какие-то, так сказать, да, и надо... Здесь не надо миндальничать, потому что речь идет о жизнях наших бойцов. Вот, они для нас дороже всего. Вот, собственно, и все. Поэтому все, что можно сделать для того, чтобы обрушить инфраструктуру Украины, как я здесь два года говорю, надо делать. Все, что в наших силах, грубо говоря. Да? Ну, а дальше понятно, что пусть там наши военачальники, так сказать, решают, что в наших силах, что не в наших и так далее. А тут неожиданная, как бы, как она, зрада, перемога. Перемога, я все время путаю. Перемога — это победа. Да, значит, зрада. Очередная зрада из Вашингтона прилетела в Киев. Госдепартамент США внес украинский телемарафон, который запущен с начала 2022 года, в отчет о нарушениях прав человека на Украине. Пишут, что, значит, в Госдепартаменте пишут, что Конституция Украины и закон предусматривают свободу выражения мнений, а вот телемарафон, значит, однобоко освещает этот конфликт. Неужели кто-то в лесу сдох? Спустя два года в Госдепартаменте разглядели однобокость вот этого телемарафона. Но тут и до самих украинцев уже доходит, что им что-то по телевизору рассказывать не то, потому что отчет приведен украинскими СМИ. Отчет-опрос по доверию тому самому вот этим единым новинам, как они говорят, там все в кучу смешано у них. Если, когда он только запускался в начале 2022 года, этот телемарафон, ему доверяли 70%, сейчас по последним опросам доверяет чуть больше трети, всего 36%. И тоже там в украинских пабликах крик, шум, гам, паника, все бегают, что делать, украинцы, значит, больше не верят тому, что говорит офис президента Зеленского. И вопрос тоже от нашего слушателя из Адыгеи по этой теме. Вот, нисколько не сомневается полковник запаса в нашей победе, лишь вопрос времени, но вопрос такой, как вернуть украинцев в нормальное русло сознания после победы. Есть у него родня в этой недостране, больные на голову, напрочь не сдвинешь. Ну, что касается пропаганды, пропаганда вообще как бы там работала очень мощно, и работала она очень долго. Да, давайте скажем, мы, многие из нас наблюдают за этим последние, там, условно говоря, два года. Вот, я как бы работал с этой темой, начиная с 90-х, и фактически вот эта пропаганда крайне активно началась сразу с 91-го года. В принципе, там, украинский национализм в той или иной мере там процветал как бы где-то в отдельных местах и раньше. Вот я говорю, так сказать, мне еще в советское время... Значит, рассказывали истории. Я сталкивался, между прочим, с бандеровцами в советское время. Вот с западенцами, да. Они и тогда, как бы, да, вполне откровенно выражались. Вот. И мне рассказывали, как вот там, условно говоря, люди там жили там во Львове, а на стене висел там портрет Гитлера. Угу. Вот живет, так сказать, такой себе дядечка. Вот. А на стене у него домой приходишь к нему, а у него портрет Гитлера, так сказать, на стене висит. Это было в советское время. Я отвечаю за что. Тогда, кстати говоря, они ненавидели всех, они москалями считали даже киевлян. Вот. И уж тем более там жители, так сказать, с этой самой Восточной Украины там и все такое прочее. Вот. Но последние 30 лет, да, работа велась очень активно по промыванию мозгов, да, и очень профессионально, в том числе с участием, с привлечением, значит, политтехнологов и экспертов по информации из Европы, из США, которые там очень жестко и профессионально, скажем так, да, это враги, но работали профессионально, выстраивали вот всю эту пропаганду. Можно ли, значит, кого-то куда-то вернуть? Наверное, можно, но для этого тоже понадобится довольно много усилий. Довольно много усилий, это первое. Второе, вопрос в том, какой будет вид иметь наша победа, потому что пока я не очень, так сказать, готов вам точно сказать, а что и когда, так сказать, где вообще край у этой ситуации, и как мы увидим, что мы назовем успехом. Это, от этого тоже многое будет зависеть. Ну, цели и задачи специальной военной операции всем известны, и дальнейшее разрешение будет этого спора, конфликта будет зависеть от ситуации на поле боя. Сейчас секундная пауза у нас. Вести ФМ. А вообще я могу сказать, что ситуация в головах меняется, если, значит, поставить перед собой это как стратегическую задачу. да, разъяснять, рассказывать, учить, значит, маленьких детей в школе, менять школьные курсы и курсы преподавания в высших учебных заведениях. У нас у самих-то, честно говоря, проблем в этом деле огромное количество. Одна из, например, скажем, проблем, о которой тоже не раз говорил, в таком неоднозначном восприятии как бы этих боевых действий даже у нас здесь, она заключается в том, что мы довольно долго, значит, во-первых, признавали независимость Украины и всех постсоветских государств как якобы вот, ну, нормальное состояние, да, первое. Второе, да, то, что мы, на самом деле, во многом поддерживали вот эту мифологию, да, по поводу того, что Россия, так сказать, там, тюрьма народов, которая там вот колонизировала их всех, там, и вот не давала им жить, да, потому что это нужно было для легитимации власти, там, того же Ельцина, например, да, распада Советского Союза и прочее, прочее. Третье, не хотели признавать таких понятий, как русский мир, там, ну, какой там русский мир, да где они, эти русские, да их и нету, и прочее, прочее. А вот война как бы грянула, как бы, да, и эй, русские, так сказать, вы где, и так далее, вперед, да, поэтому здесь вопрос работы кропотливый, то есть это потребует времени, это потребует усилий. Кто-то, кого-то вы не переубедите. Но помимо образования и информации, вопрос, конечно, в том, как будет организована жизнь в этих регионах. Если люди увидят, что их жизнь, так сказать, да, стала лучше, если люди увидят, так сказать, что, например, скажем, есть закон, да, который, значит, соблюдается, да, есть, значит, какие-то улучшения в их материальном положении, есть, в конце концов, появилась там, ну, горизонт стабильной, нормальной жизни, они будут потихоньку меняться, никуда не денутся. Вот, потихоньку меняться. В конце концов, ситуация, конечно, очень тяжелая. Я всегда говорил и буду повторять, что в значительной степени нас сыграли третьи силы. Нас всех, русских, украинцев, нас сыграли третьи силы, которым выгодно, чтобы мы друг другу, значит, калашматили как можно дольше. Вот, но при всем при этом я напомню, что была у нас, так сказать, в начале 20 века тяжелейшая гражданская война, ну, наверное, самая тяжелая, как бы, в истории, значит, нашей страны. Но, тем не менее, годы залечили и эти тяжелые раны. Вот, кто-то не согласится, кто-то, как бы, да, уедет, кто-то, значит, так и останется на тех позициях, которые есть. Кто-то поймет, кто-то передумает, кто-то одумается. Вот так. Ну, понятно, что просто это не будет. Вопрос по теме из Петербурга. Считаете ли вы, Сергей Александрович, что наших детей, начиная со школы, уже пора формировать образ противника, образ врага, как это было в СССР, потому что в наших советских школах проходили уроки политинформации, где детям в доступной форме объясняли, кто наши враги и почему. Сейчас, пишут слушатели, есть еженедельные уроки о самом главном, но это несколько о другом. Либо это тоже крайность. Я думаю, что здесь, понимаете, вот вообще, значит, стопроцентное повторение того, что было, никогда невозможно. Да, ситуация как бы меняется, жизнь движется вперед или просто движется, как хотите, да, меняется историческая обстановка, поэтому здесь необходимо там такой более творческий подход, потому что вот в советское время формировали, а потом он, бах, так сказать, без боя развалился. Ну и как же, да, и все поклонились тому самому врагу, да, ну или многие, да, большинство, уж по крайней мере власти, да, вот образ которого формировался, да, ну то опять же, посмотрите на руководство всех бывших советских республик, вот на первое руководство, это все очень высокие, высокопоставленные коммунисты и советские деятели, ну уж они-то, наверное, как бы все прошли, всю эту партийную школу, как бы, да, всю жизненную школу, однако они все это и дело издали. А огромное количество людей потом поклонилось тому самому врагу, так сказать, да, условно говоря, за шмотки там эти самые какие-то плюшки, так сказать, ватрушки там, видео, шмидио и прочее-прочее, вот образ, который формировался, значит, не сработало. Значит, что-то не сработало. Исходя из этого, да, я думаю, имеет смысл, так сказать, вырабатывать какой-то новый подход. Но чего нам не хватает, это действительно вот такого цивилизационного, значит, суверенитета и целеполагания. Надо ли вообще говорить о врагах? Да, надо. Да, надо. Как о них говорить? Тут можно очень долго как бы об этом рассуждать, но, в принципе, я думаю, что это необходимо. Не уподобляясь, значит, самим этим врагам, да, не делая из них, значит, не людей, да, объясняя, что на самом деле все, так сказать, в этом мире не так просто, но, тем не менее, вот что точно не надо делать, так это вот то, что нам рассказывали в 90-х, ну, не нам, как бы, да, нам там другое рассказывали, но это самое. То, что многим рассказывали в 90-х, что на самом деле мир теперь такой, что врагов нет вообще. Никаких нет врагов вообще, а есть что? Есть деньги. Вот. Главное, так сказать, да, чтобы можно было так или иначе зарабатывать деньги. Главное, чтобы эти деньги, так сказать, свободно перетекали туда-сюда. Вот тебе за это такие-то вот ватрушки, так сказать, плюшки, вот такие-то бонусы и так далее. Вот это недопустимо, потому что, во-первых, это неправда. А во-вторых, как бы это расхолаживает настолько, что когда приходит, вот, что называется, как раньше говорили, годины испытаний, вот, получается так, что у многих людей, как бы, да, многие людей, люди оказываются вообще в ступоре, как бы, да, и не понимают, чего делать, куда бежать, зачем все это надо, то ли испугаться и спрятаться, то ли сбежать из страны, там, то ли неизвестно что, то ли на елку залезть и так далее, да. Вот в чем дело. То есть не надо, я не люблю вот утопии, когда вот тоже на прошлой передаче меня спрашивали, знаете, а может ли быть такое, что на всей планете становится справедливый мир, так сказать, да, и вот сидит такой Манилов, как бы, и мечтает, как бы, да. Ну, не может быть, к сожалению, понимаете? Я бы, вот опять же, спроси меня, как бы, там, типа, Сергей Александрович, а ты хотел бы, чтобы вообще все люди на Земле друг друга любили, дружили, никто никого не обижал, все были бы... Хотел бы, но это невозможно. Не потому, что я этого не хочу, а потому, что это просто невозможно. Вот и все, знаете, это самое, как у Островского. Отчего люди не летают, как птицы, так сказать, да? От того, что не летают, вот и все, понимаете? От того, что не летают. Просто не летают, и все. Было бы неплохо полететь, так сказать, да? И посмотреть с высоты птичьего полета, как бы, да, без всяких двигателей и прочее-прочее. Но это невозможно. Вот, собственно, и все. Поэтому и тут такая штука. Не надо внушать иллюзии по поводу того, что мир, значит, белый и пушистый. Не надо точно так же рисовать все и в каких-то, значит, кроваво-черных, так сказать, этих самых тонах. Вот, все ужасно, все пропало, как бы, все ужас, там, нас съедят и прочее-прочее. Значит, враги как бы нас всех обхитрили, а мы вот, значит, бедные, несчастные туда, терпилы такие, да. Это другая крайность, которая тоже демотивирует. Вот. Ну и вот не надо розовые сопли размазывать, а рассказывать, что, значит, врагов нет, все хорошо, как бы, да. Значит, сейчас главное как бы где-то пристроиться, значит, как бабки зарабатывать. Вот все, тут надо искать, так сказать, какие-то более гармоничные, при этом более трезвые подходы к этому вопросу. Вот так вот. Тут иностранные журналисты пришли к выводу, что... все больше и больше проблем создают самим украинцам их слишком высокое самомнение о себе. Журнал достаточно авторитетный, Foreign Affairs, он провел исследование по поводу неудавшихся мирных переговоров в Стамбуле между Украиной и Россией в 2022 году. Документ, естественно, официально опубликован не был, потому что не был подписан. Но вот Foreign Affairs, да, они приводят два тезиса причины провала. Первое, что украинцы отказались от договора из-за давления со стороны западных покровителей. Это первая версия, которая у нас часто звучит. И вторая причина – слишком высокомерное предположение Киева о российской военной слабости. Мол, Зеленский посчитал, что при достаточной поддержке Запада он сможет победить Россию на поле боя. Все это провалилось. Ну вот опять, не буду грузить долго, но это самое опять, вот тщеславие и гордыня, понимаете, тщеславие и гордыня – мать всех грехов, да, мать всех пороков и мать всех неудач. Я или мы – это что-то особенное, мы – это не вы, как бы, да, и так далее, поэтому мы имеем право на то, на что вы не имеете, это такая логика звериной стаи, но она, как бы, да, ну, чаще всего, как бы, приводит к трагедиям, проблемам и прочее-прочее, это первое. Второе – вообще этнический национализм любой. Украинский, не украинский, дальше любую национальность, подставляете, он как раз вот этим и страдает. Он страдает тем, что завышает собственные, так сказать, возможности и мнение собственное о себе и занижает мнение, как бы, о других людях. Это тоже приводит чаще всего просто к ошибке в оценках. Да, ошибка в оценках, да, она дает неправильный прогноз, неправильный план действий, там, который приводит вас к проблемам, там, и ошибкам, там, и всему остальному. Третье, да, в принципе, вообще вот этот вот провинционализм и какая-то непонятная, так сказать, да, завышенная самооценка постсоветских республик – это то, с чем нам приходится сталкиваться. И я не раз говорил, я считаю, что мы, к сожалению, часто это, ну, сами того не хотя поощряли, да, поощряли, вот, а давайте с ними вот будем разговаривать по-другому, а давайте пойдем им навстречу, а давайте, так сказать, закроем глаза на их новую мифологию, а в этой новой мифологии русские, так сказать, это или злобные колонизаторы, как бы, или, так сказать, да, наивные дураки. Вот, не надо всего этого, вот не надо иллюзий, и не надо, так сказать, подтверждать вот эти неправильные мифы о России, да, не злобные, не наоборот, так сказать, какие-то вот такие вот дурацкие и наивные. И украинский политический режим этим очень сильно страдал. Я не раз говорил про это в свое время, как бы, да, вот, знаете, вот это в худшем виде провинция, в худшем виде провинционализм, который, опять же, в силу исторических обстоятельств получил вдруг ту власть, к которой он совершенно не готов. Это вот задирание носа, так сказать, да, такое невероятное, да, которое имело место всегда, ну, и как бы, да, есть такой, есть столичный снобизм, а есть провинциальный снобизм, так сказать, вот такой вот тоже гонор, да, а когда им вдруг упало вот на этот вот гонор, как бы, да, провинциальный, упала в руки власть, вот, да еще мы стали тоже этому как-то немножко подыгрывать, да, ну, да, вот эту всю эту украинскую, так сказать, элиту занесло, значит, очень высоко, и я думаю, что вот это вот тоже, конечно, я согласен с Foreign Affairs, кстати, это действует на ситуацию реально. Ну, и издание приговора выносит киевскому режиму, что Украина лишилась многосторонней гарантии безопасности, значит, лишилась постоянного нейтралитета и в перспективе под сомнением членства в НАТО. Уходим на новость. Железная логика.